Эпилог. Было лето 1949 года. У меня стала намечаться возможность покинуть Австрию и отправиться за океан в США. Правда, это казалось почти несбыточным из-за моего сидения в концентрационном лагере «Вольфсберг-373». Но так хотелось с положения одной из тысяч DP перейти на более солидное. Даже если не удастся уехать в Америку, были предложения остаться в Клагенфурте или устроиться в каком-либо другом австрийском городе. Друзей у меня было много. Союзницы по Вольфсбергу любили меня. Связь с ними не прерывалась. Велась переписка. В самом Клагенфурте были девушки и женщины, с которыми я делила в лагере добро и зло. Одна из них, веселая, общительная девушка, приняла меня к себе в дом после моего выхода на свободу. Одела меня с головы до ног и первое время старалась мне помочь привыкнуть к новой обстановке. С ней, с Гретл Энн, я встречалась часто. Часто мы с ней садились в трамвай или в поезд и отправлялись куда-нибудь в гости к вольфсберговцам. У нас были друзья во всех маленьких уютных городках-курортах вокруг Вертерского озера. И вечерами, летом, мы ехали в один из них просто так — погулять, послушать музыку, посидеть на террасе какого-нибудь кафе. Жизнь в 1949 году в Австрии уже налаживалась, и серый налет войны исчезал. Однажды, в конце июля, Гретел и я поехали в Крумпендорф, где жили наши союзницы. И, посидев у них, вместо того, чтобы вернуться в Клагенфурт, прошлись по набережной и сели за столик маленького ресторана. Мы продолжали болтать на те же темы, которые только что развивали в гостях. Все тяжелое, временами страшное, что было пережито в лагере, уже стушевалось. И мы весело смеялись, вспоминая разные, почти анекдотичные случаи. Вдруг моя приятельница взяла меня за руку и глазами указала в сторону. Я посмотрела туда. Недалеко от нас, за столиком, у самой ограды сада, сидел одинокий мужчина. Ничего в нем не было примечательного. Потертый скромный костюм, усталое лицо, седые виски. Он курил сигарету и, казалось, равнодушно следил за струйкой дыма. «Я знаю его», — сказала Гретл. «Мы обе его знаем. Смотрись. Вспоминаешь? Это тот, кого от нас увезли на Турахские высоты, и, вопреки всем нашим предсказаниям, он вернулся обратно в Вольфсберг. Помнишь?» «Да, я вспомнила». Женский блок соприкасался с забором с так называемым «спешл пеном», специальным загоном, в котором держали заподозренных в военных преступлениях лиц, еще не проверенных или просто так, по приказу капитана Чарльза Кеннеди. Они помещались в одном узком бараке, который окружал со всех сторон высокий дощатый забор, поверх которого были протянуты ряды колючей проволоки. По обе стороны забора, и с их, и с нашей женской стороны, были вырыты канавы, и в них брошены клубки и длинные переплетенные змеи все той же заржавленной колючей проволоки. Мы всегда были начеку. Мы видели, когда людей, привезенных в лагерь, сразу отправляли туда. Мы видели, когда их увозили. Имена многих мы не знали. Других узнавали женщины, встречавшиеся с ними где-то по службе или в мирной жизни. По вечерам, когда нам до 10 часов вечера разрешалось гулять вокруг наших бараков, мы старались установить связь с этими людьми. Нам удавалось, обмотав записку на камень, перебросить его туда и получить ответ. Мы знали, что их кормят хуже нас, а и мы голодали. Но женщины отказывали себе в хлебе, в английских галетах, и тоже перебрасывали их тем, кому было в 100 раз тяжелее. Из специального загона отправляли людей, выдаваемых на расправу. С цепями на руках и ногах их вводили в грузовики, приковывали руки к стальной перекладине над их головами и везли на смерть, чаще всего в Югославию. Благодаря записочкам мы узнавали, кого нового бросили в специальный загон. И так мы узнали о майоре фон Тешмане. Мы знали, бог знает какими путями, что такое отель на Турахских высотах. Мы все боялись его, боялись советчиков. И мы видели, когда майора фон Тешмана увез Кеннеди в своем джипе. Через час уже весь лагерь от блока до блока узнал, что еще одного отправили в лапы МВД и, вероятно, безвозвратно. Когда через 3-4 дня майор фон Тешман вдруг был возвращен, он остался в специальном загоне всего неделю, и его снова увезли, но на этот раз какие-то новые, еще невиданные англичане. По лагерной латрине, подпольным слухом, распространили весть, что его просто перевели в лагерь для военнопленных. Я не могла оторвать взгляда от этого человека, и вдруг наши глаза встретились. В легкой улыбке дрогнули его губы. Он встал, бросил несколько шиллингов на стол и медленно подошел к нам. «Вы меня помните?» — сказал он по-немецки, обращаясь больше ко мне, чем к Гретл. «Да», — ответили мы в один голос. «Вы Тешман», — добавила я. «Нет, я не Тешман. Это была ошибка. К тому же я не немец. Я ваш земляк русский», — добавил он уже на русском языке. Изумление было велико, но разговор снова перешел на немецкий язык. Мы предложили сесть. Нетешман принял наше приглашение. Все так же улыбаясь, но больше глазами, чем уголками рта, он сказал: «Я запомнил вас обеих. Вы почти всегда были вместе. Еще одна, маленькая, совсем девочка, ходила с вами вокруг бараков. У нас были щели, и мы из нашего загона часто следили за вами. Мне там сказали, что вы русская». И он ласково положил руку на мое плечо. Так мы встретились летом 1949 года. Наши встречи сделались почти регулярными. Он просил меня не рассказывать о нем никому, и обычно мы заранее уславливались о времени и месте. Это было или в Фельдене, или в Феллахе, или в Мейринге, где-нибудь около озера. Мы совершали длинные прогулки по берегу, садились на скамеечки в парке. Он мне рассказал почти все о себе, все о пережитом в отеле на Турахских высотах. Сказал, что когда его вторично увезли из Вольфсберга, он подвергся нескольким месяцам постоянных допросов в разных английских штабах, так как хоть и не был Тешманом, но его прошлое очень интересовало западных военных. Наконец, его выпустили на свободу и даже дали работу переводчика при одной из английских частей. Это не удовлетворяло его, он не хотел уйти в тину эмигрантщины, опуститься без сопротивления на дно. В нем горел огонь стремления бороться против коммунизма, против поработителей его родины, его братьев и сестер, не знающих ни дня свободы. Он искал к этому пути и почти нашел их. Вскоре ему предоставилась возможность, покинув Австрию, стать опять борцом. Я не знала, чем заслужило его доверие, но он мне его подарил без остатка. Наконец пришел день, когда мы распрощались с крепкими друзьями. Мы не обещали когда-либо встретиться, не искать возможности переписываться. Я проводила его в Клагенфурте на вокзал. Мы обнялись, и я перекрестила его на новый тяжелый путь. Последними его словами было: «Я имею адрес вашей подруги. Думаю, что если она его переменит в Австрии, ее найдут. Если со мной что-то случится, вы об этом узнаете. Вам передадут». Вскоре в разговоре с моими вольфсбергскими друзьями, в то время уже все были вольными людьми, я узнала, что они думают поехать в Турах к родным, и попросилась взять меня с собой. Мне хотелось видеть декорум всего того, о чем мне рассказывал так ярко и так жутко мой уехавший в неизвестность друг. Прошло 4 года с того времени, когда он прошел через ад Данте в руках Цировского. Многое изменилось. По рецепту многих советских вельмож умер от паралича сердца скандально отличившийся в изнасиловании маленьких девочек красный хозяин Вены, генерал Лебеденко. Когда вспыхнула эта история, он был срочно отозван в СССР и, не доезжая на поезде даже до границы Советского Союза, умер в вагоне. Куда-то перевели полковника Цировского. С Уваровским мне пришлось встретиться как-то в Зальцбурге, и его обличие и зверский вид мне лично были известны. Он тогда служил при советской репатриационной миссии в этом прелестном городе и вместе со всем штабом был оттуда выставлен американскими военными властями. Американцы им дали всего сутки на сборы и отбытие. Ушла из Австрии советская армия. Можно было свободно дышать, так как выдачи давно уже прекратились. Мы приехали в Турах на поезде. Опять составы останавливались на этом полустанке. Из них высыпали туристы, их весело встречали кучера, забатые штирийцы в фетровых шляпах колпачками и традиционной бритвенной кисточкой. Опять по горам и ложбинам беспечно бродили люди, собирая грибы и спеющие лесные орехи. Смыты, убраны, вычищены были все следы пребывания страшных людей в отеле на Турахских высотах. Он опять стал приветливым, но не санаторием, а прибежищем для ищущих отдыха людей. Главным образом, в то время, семей английских офицеров оккупационных войск. На террасах стояли круглые столики, покрытые скатертями пестрой раскраски. Над ними яркими грибами возвышались зонтики. Кельнеры во фраках с белой крахмальной манишкой и салфеткой через руку разносили подносы с блюдами, напитками, кофе с молоком и венскими пирожными. Громкоговорители по радио передавали музыку из Вены, Граца, Зальцбурга. Мы приехали к вечеру и в ожидании ужина вошли в большой зал фойе. Он выглядел точно так же, как мне его описал майор фон Тешман. В большом камине пылали огромные колоды. На стенах по-прежнему в тяжелых дубовых рамах висели потемневшие гравюры. Избиением сердца я стоял, рассматривая веселую толпу на Венской площади в дни знаменитого конгресса и высокого красавца, императора Александра I Благословенного, в мундире с высоким расшитым золотым воротником, в белых лосинах, ботфортах и в треуголке с белым развивающимся плюмажем. Я огляделась кругом. Мебель, очевидно, вся была новой. В глубоких креслах и на диванах сидели англичане, англичанки и австрийцы, которые уже оправились после войны и, делая дела, торопились забыть о том, что было. Но мне казалось, что это все куда-то уплывает, и я с невероятной ясностью увидела стул у стены около камина и сидящего на нем бледного человека в потертой немецкой шинели, с руками в наручниках, ногами в цепях. Я не поднималась на второй этаж. Я не искала никаких следов того, что здесь происходило. Все было так весело и непринужденно. Откуда-то снизу доносился запах австрийских блюд, дробный стук ножей в руках поваров. Все страшное ушло в прошлое, в забвение, и жизнью пользовались живущие. Переночевав у родственников моих друзей, живших вблизи в ими уже после войны построенном маленьком шале, прежде чем опять сесть на поезд и навсегда уехать из этого места, я утром прошла до кладбища на пригорке, заросшим ярко-зелеными елями. Там по-прежнему высились могильные холмики. На многих были поставлены кресты с дощечками и выписанными на них именами. На одном я прочла: «Майор Фрайхер Иоганн Фердинанд фон Тешман. Родился в 1910 году, умер в 1946. Вечно в мыслях с тобой, твоя Зигелинда». Очевидно, капитан Чарльз Кеннеди или кто-то другой помогли маленькой белокурой женщине найти место погребения ее мужа. Я сорвала по пути небольшой букетик желтых цветов, трубочек и белых маргариток и, связав их былинкой, положила на этот холмик мысленно от имени того, кого это имя спасло от выдачи на родину и свирепой расправы.